Дембо хитроумно надел шляпу на голову причудливо равномерным движением обеих рук, напоминавшим одну из фигур на стенной росписи египетских царских гробниц. Затем он встал. «Стани», — сказал Стефи Прокоп, — «стани, тебе все-таки следовало бы где-нибудь запереться и не показываться никому. Послушайся же меня. Тебе грозит такая опасность». Она умолкла. На диване старик Прокоп шевельнулся. Оба насторожили слух. «Слышал он что-нибудь?» — прошептал Дембо. «Нет», — шепнула в ответ Стефи. «Он не просыпался, Стани. Послушайся меня. Если кто-нибудь увидит, что ты дитя мое, это как раз меня и соблазняет», — сказал Дембо заглушенным голосом. «Видишь ли ты, с этими наручниками я стою в стороне от мира, противостою совсем один миллионам других людей. Всякий, кто только на миг заметит мои скованные руки, становится с того же мгновения моим врагом, пусть бы он до этого был миролюбивейшим человеком на свете. Он не спрашивает, кто я такой, не спрашивает, что я сделал, он охотится за мною. И если бы на улице вдруг появился вепрь или лисица или серна, то и тогда охота не могла бы стать такой безжалостной и свирепой, как в том случае, когда бы у меня свалилась на землю накидка и открыла мои руки». «Вот видишь», — сказала Стефи, — «это я и хотела сказать, но это меня манит, Стефи, это привлекает меня». Я спокойно и уверенно расхаживаю среди миллионов врагов, которые не узнают меня, и смеюсь над ними. Сегодня утром я мог бы еще, пожалуй, выдать себя. Тогда я был новичком, но теперь... Ты не можешь себе представить, какой у меня уже навык в том, чтобы не показывать рук. Мне почти жаль, что эта комедия продлится только до вечера. Сегодня вечером в 8, не правда ли? А теперь будь здорова. Стефи проводила его до двери. «Куда же ты теперь?» — спросила она. «Примусь за работу», — сказал Дембо и начал спускаться по лестнице.